Ваня Земнухов и Жора Рутюнянц, простившись с Володей Осьмухиным, влились в поток беженцев, катившийся вдоль железной дороги на Лихую. До Лихой они добирались двое суток. К тому времени уже стало известно, что на юге бои идут под Новочеркасском, а по той стороне Донца, в широком степном пространстве между Донцом и Доном, действуют прорвавшиеся немецкие танки и моторизованные части. Солнце еще невысоко стояло над степью, но уже по всему пространству хлебов переливалось знойное голубовато-золотистое марево, когда Ваня и Жора подходили к гигантскому табору машин, людей, подвод, раскинувшемуся по эту сторону Донца. Это была невообразимая смесь остатков воинских подразделений, коллективов учреждений предприятий, всех видов транспорта, беженцев всех социальных категорий, возрастов и семейных положений. И все усилия, все внимание, вся деятельность этих людей были направлены на то, чтобы как можно ближе придвинуться к реке, к узкой полоске наплавного моста через Донец. Лагерь был полон детей, и день и ночь тянулся через Донец сплошной узкий поток машин, людей, подвод, по обоим сторонам которого люди переправлялись на плотах, на лодках. Тысячи голов скота, мыча и блея, теснились на берегу и шли вплавь. Переправу ежедневно по нескольку раз бомбили и обстреливали с самолетов немцы. И тотчас же начинала бить охранявшая переправу зенитная артиллерия, звенели зенитные пулеметы, и весь табор в одно мгновение разлетался по степи. Но только исчезали самолеты, как все вновь возвращалось на свои места. Они бродили по табору, Ваня и Жора, ища своих краснодонцев, как вдруг с одной из подвод кто-то окликнул их по именам. И Олег Кошевой, их товарищ по школе, загоревший и, как всегда, свежий, аккуратный, уже обнимал товарищей сильными, большими руками и крепко целовал в губы. Они набрели на машину шахты «Один бис» с Валькой и Шевцовым, на подводы с Улей и с роднёй Кошевого и на тот самый детский дом, который выбрался из Краснодона усилиями Вани и Жоры, заведующие которым теперь даже не узнала их. Чем ближе они подходили к переправе, тем запутаннее, непоправимее становилось положение переправляющихся, и тем сильнее сгущалось всеобщее ожесточение. Олег с товарищами, с трудом пробравшись на берег, стоял и с напряженным вниманием большого ребенка, с выражением разочарования и удивления смотрел, как в этой пыли и жаре, сополшего и размешанного в чудовищное месиво берега, один за другим ползут грузовики и подводы, нагруженные сверхом, и все идут и идут люди, потные, грязные, злые, униженные, но идут, идут. И вдруг ударили зенитные пушки, зазвенели пулеметы, послышался рев моторов в небе и пронзительный нарастающий визг обрушившихся бомб. Ребята упали на землю. Взрывы поближе и более дальние потрясали все вокруг. Посыпались комья земли и щепки. И сразу вслед за первой очередью самолетов пронеслась вторая очередь, за ней третья, и визг, и вой, и взрывы рушившихся бомб, огонь зенитных пушек и пулеметов заполняли, казалось, все пространство между степью и небом. Ну вот самолеты прошли, люди стали подниматься с земли, и в это время откуда-то не очень издалека, со стороны хутора, где ночевали Жора и Ваня, послышались округлые выстрелы пушек, и через мгновение, вздымая столбы земли и щепок, в самом таборе с резким грохотом начали рваться снаряды. Люди, поднявшиеся с земли, частью снова попадали на землю, частью повернули голову в сторону рвущихся снарядов, не упуская в то же время из виду переправы, и по лицам, и по поведению военных, ведавших переправой, люди поняли, что произошло что-то непоправимое. Весь табор роился и уже распадался. Машины двигались одна возле другой, рыча моторами, а те, кто могли пробиться, уползали вдоль берега вниз по реке. Все бежало вокруг, но Уля ничего не видела и не слышала. Она почувствовала только, когда Олег Кошевой оказался возле нее. Он что-то говорил и своей большой рукой гладил ее по волосам и, кажется, пытался поднять ее, а она все рыдала, закрыв лицо руками. Звуки пушечной стрельбы и разрывов снарядов, дальний стук пулемета доносились до ее слуха, но все это было ей уже безразлично. И вдруг она услышала, как Олег своим очень юношеским, звучным, дрогнувшим голосом произнес: «Немцы». И это дошло до ее сознания. Она перестала плакать и внезапно выпрямилась. В одно мгновение она узнала стоящих возле нее Олега и всех товарищей своих, отца Виктора, дядю Колю, Марину с ребенком на руках, даже деда, который вез Олега и его родных. Не было только Вани Земнухова и Валько. Все эти люди со странным выражением напряженно смотрели в одну сторону, и Уля тоже посмотрела в ту сторону. В той стороне не было уже никаких остатков табора, который только что окружал их. Перед ними лежала открытая, залитая солнцем яркая степь под раскаленным небом в тусклом белом блеске. И в этом белом тусклом блеске воздуха по яркой степи двигались прямо на них раскрашенные под цвет древесной лягушки зеленые немецкие танки.